Глава 64. Карта на стене казалась огромной. Зои беспомощно шарила по ней взглядом. «Где искать жертву? Слишком много вариантов. Мне нужен радар», — кричал в трубку Фостер. «И как можно скорее! Каждая минута на счету!» На самом деле все понимали, скорее всего, радар им не поможет. В почвах Тулия слишком много глины. Фостер приказывал диспетчеру собрать всех поисковых собак в округе и запросить помощи у полиции Абелина и Мидланда. «У полиции что-то тоже», — кричал он, прижав трубку к уху. «Нам нужны все чёртовы собаки, какие есть!» Тейтум по своему телефону говорил с Шелтоном, обсуждал поиск цифровых следов. Письма, полученные Гарри, веб-сайт, посетители Инстаграма Джульетт. На всем остались цифровые отпечатки, которые могли вывести на след убийцы. Или не вывести. Какофония голосов мешала Зои сосредоточиться. Она отошла к стене, прижала пальцы к вискам. «Где может быть девушка? Думай». «Это коробочка в ящике рядом с девушкой». Раздался рядом негромкий голос Фостера. «Там кислота, верно?» Совсем как рассказывала та ученая. «Теперь этот ублюдок затеял эксперимент с кислотой». Зои перекусила губу. «Возможно, хотя... маловероятно». «Почему?» «Его заводит другое. Он явно наслаждается, когда хоронит женщин живьем и следит, как они медленно умирают от нехватки воздуха. Смерть от кислоты — совсем не то, что ему нужно. И потом, для организации такого убийства нужны технические навыки, которые он пока не демонстрировал. Тогда что же это такое?» «Фейк», — ответила Зои. «Очень надеюсь, что голос звучит уверенно. Реквизит. А если...» Трансляция остановилась, объявил вдруг Тейтум. Все оборвалось. «Уже?» Фостер поспешил к экрану. «Да ведь и 15 минут не прошло». Но Тейтум был прав. Вместо девушки они видели лишь черный экран. Он сидел у себя в подвале с легкой улыбкой, наблюдая, как борется за жизнь погребенная девушка. «Пожалуй, это лучшее». Единственное, что ему не удавалось предсказать, как поведет себя жертва, когда попадет в могилу. Такие вещи люди обычно не постят в Инстаграме. Но это просто идеально. Крики, рывки, слезы на щеках, огромные испуганные глаза. Кляпы, связанные руки, пожалуй, отличное дополнение. Раньше он об этом не думал, однако теперь так и будет действовать дальше. Когда связаны руки и заткнут рот, картинка выходит еще более отчаянная. «Подумай», — шептал он девушке на экране, — «подумай над своим поведением». Кнопка под видео была красной, положение офлайн. Он поколебался. «Может, пора продолжить трансляцию?» «Нет, подождем еще несколько секунд». Он отпил воды из стакана, мыча себе под нос прилипчивый мотивчик, услышанный по радио несколько дней назад. «Ладно, пора». Он нажал мышью на кнопку, и красный цвет сменился зеленым. Прямой эфир продолжается. «Снова началось», — крикнула Лайонс. И действительно, на экране опять появилась девушка. Похоже, у него были технические проблемы. Фостер висел на телефоне, отдавая распоряжение диспетчерам направить патрульных к дому Джульетт, домой к ее матери, поговорить с друзьями, с которыми она встречалась накануне. «Не думаю, что технически», — ответила Зои. «Вот здесь видно, сколько времени длится видео. Оно не останавливалось. Он сам выключил трансляцию, а потом включил. Зачем? Это и есть эксперимент номер 3. Дело не в кислоте. Он с нами играет. Помните, что говорила доктор Коп? Состояние суперпозиции. Каждый раз, когда он прекращает трансляцию, мы не знаем, жива Джульетт Бич или мертва. Она в обоих состояниях одновременно. Контейнер с кислотой нужен, чтобы мы думали, что он может открыться в любой момент. Чтобы увеличить неопределенность для нас, заставить гадать, жива она или мертва. Или это настоящий контейнер с кислотой? Нет, не настоящий. Очень интересно, раздраженно хмыкнул Фостер. А теперь, может, скажете что-нибудь полезное? Карта необъятная, а у меня всего 2 собаки и 1 дешевый радар, да и тот барахлит. «Где нам искать в первую очередь?» Поколебавшись, Зоуи ответила. У профайлеров есть так называемая географическая формула. Позволяет рассчитать примерное расстояние, на котором преступник нанесет следующий удар, исходя из допущения, что по статистике каждое преступление совершается все дальше и дальше от дома. Но метод очень неточный и требует расчета некоторых переменных, связанных с психологическим портретом преступника. Звучит сложновато. Зои, у нас совсем нет времени. Ничего особенно сложного, просто математика. Бентли села и начала писать в блокноте, восстанавливая формулу по памяти. Этому методу она никогда вполне не доверяла, слишком часто видела, как преступники действуют вне буферных зон, предсказанных формулой. А кроме того, терпеть не могла неопределенность. «Но надо же откуда-то начать!» «Ну?» — нетерпеливо спросил Фостер. «Секунду», — ответила она, еще раз просматривая выписанные на листок переменные, соображая, насколько те соответствуют географии предыдущих убийств. «Да, более или менее соответствуют. Будь у нее хоть полчаса, можно было бы рассчитать точнее. 6-8 миль от его дома», — объявила она. «Для простоты можем исходить из того, что живет он в центре Сан-Анджело. Предыдущие места преступлений этому соответствуют». Лайонс уже отмечал на карте места поиска, а Фостер, снова схватив телефон, приказывал отправить туда всех кинологов с собаками, каких смогли найти. Джульет не могла дышать. Ощутила это, едва очнулась, и чувство не уходило. Тьма, кромешная тьма окутывала ее невыносимым покрывалом, липла к телу, не отпускала, перекрывала доступ воздуха. Джульет кричала, кричала, пока к горлу не подступила рвота, и лишь тогда усилием воли заставила себя остановиться. Во рту кляп, можно задохнуться и умереть. Впрочем, наверное, смерть и так неизбежна. Лежа на спине неподвижно, она могла вообразить, что находится в огромной темной комнате. Однако любое движение разрушало эту иллюзию. Стены тюрьмы смыкались вокруг нее со всех сторон. Деревянная крышка ящика, меньше чем в 2 дюймах от носа. Попытавшись поднять ногу, она ударилась коленом о дерево. В горле першило, между ног было жарко и влажно. Она обмочилась чуть раньше, когда давление в мочевом пузыре стало нестерпимым. Воспоминания о прошлом вечере были отрывочными и бессвязными. В ресторане с Тиффани и Луисом, в машине, а потом обрывки образов и ощущений вспыхивали и гасли в сознании, словно светлячки. Нож, приставленный к горлу, чужая хватка на плече, кислый запах чужого пота. Она снова начала кричать и зарыдала, а потом затихла, чувствуя, как смыкается тьма и тишина. И вдруг какой-то звук. Что это? Ритмичное бам-бам-бам. Что-то очень знакомое. Басы. Музыкальный ритм. Где-то рядом, не очень далеко, кто-то слушает громкую музыку. И она закричала опять, напрягая все силы, чувствуя, что горло вот-вот разорвется от крика. Музыка стихла. Теперь ее все-таки вырвало. Рвота заполнила рот, пошла носом, перекрыла ноздри. Джульет не могла дышать. «Что за звук?» — спросил вдруг Тейтум. «Какой звук?» — нахмурилась Зои. Звуков вокруг было примерно 1 000 000. Фостер и Лайонс, перекрикивая друг друга, говорили по телефонам, трещала и хрипела полицейская рация, настроенная на поисковую волну. Видео включалось и выключалось еще 4 раза, и каждый раз напряжение в комнате росло так, что его можно было руками потрогать. Никто не знал, вернется ли трансляция или это конец. «Какой-то звук на видео». Тейтум оглянулся вокруг. «Фостер, Лайонс, ради бога, заткнитесь хоть на секунду!» Все замолчали. Фостер выключил радио. Остались лишь звуки, доносящиеся с экрана телефона. Тихий плач Джульет и что-то еще. Размеренное, ритмичное. Бам-бам-бам. «Музыка», — сказал Тейтум. «Кто-то поблизости слушает музыку?» — недоверчиво переспросил Фостер. «Думаете, что, возможно, она не похоронена?» «Нет-нет, слушайте, стихает», — сказала Зои. В этот момент Джульет начала отчаянно кричать сквозь кляп, и ее крик заглушил басы. «Скорее всего, мимо проехала машина, в которой громко играла музыка», — сказала Зои. «Эта жертва зарыта не так глубоко, как предыдущие». «Отлично, собакам будет проще», — заметила Лайонс. «Что-то не так». Тейтум склонился над экраном. «Взгляните на нее. Джульетта отчаянно дергалась и металась в своих путах. В углу рта сквозь кляп проступала пена. Из ноздри вздулся пузырь жидкости. Зои перевела взгляд на металлическую коробочку, спрашивая себя, неужели все-таки ошиблась, но контейнер с кислотой оставался закрыт. А в следующий миг она поняла, что происходит. «Ее только что вырвало», — воскликнул Фостер. «Она давится! Черт!» Чувство беспомощности было почти невыносимым. Все, что они могли сделать — смотреть, как несчастная девушка с широко раскрытыми глазами и судорожно сокращающимся горлом дергается в тесной клетке. Она мотала головой, билась ею о деревянные стенки, поцарапав себе лоб. Зои затаила дыхание. Ей казалось, она сама заперта в ящике и борется за жизнь. Но вот из ноздри Джульетт вырвался еще один пузырь, и она затихла. Заморгала, судорожно раздувая ноздри. Все-таки продышалась. Тейтум медленно выдохнул. «Едва не...» — проговорил он. Еще бы немного, выдохнула Лайонс. «Музыка!» — снова заговорил Тейтум. «Надо найти машину, в которой играла музыка. Отследив ее маршрут, мы сможем понять, где Джульетт». Фостер молча смотрел в пространство. «Фостер, вы меня слушаете? Скажите патрульным, чтобы останавливали всех, у кого громко включена...» «К черту!» Фостер уже набирал номер на телефоне. «Есть идеи получше». Он приложил телефон к уху. «Вот что. Скажи всем патрулям, чтобы включили музыку и проигрывали ее через громкоговоритель. Так громко, как только могут, поняла? Если проедут мимо места, где ее закопали, мы их услышим». «Да, верно. И скажи, чтобы песни выбирали такие, где побольше басов. Как можно больше. Только скоординируй их друг с другом, чтобы разные песни ставили не одну и ту же». Он включил радио, где диспетчер уже передавала патрулям его инструкции, и широко улыбнулся остальным. «Вот теперь, пожалуй, мы ее найдем».